Сделав приличный крюк, мы вернулись к машине. Прежде чем отправиться на телефонную станцию, я решила заглянуть домой. Вдруг квитанцию уже принесли. Учитывая, что мои предполагаемые враги считают меня погибшей, я не думала, что риск слишком велик. Только возле почтового ящика я вспомнила, что у меня нет ключей. «Придется ломать замок», — сказала я, взглянув на Алексея. «Без надобности», — ответил он и протянул мне ключи. «Они были в кармане твоих джинсов». Это вызвало у меня недоумение. Мобильный мне люди Геннадия Андреевича точно не вернули, а вот ключи... Черт, не помню. Почтовый ящик оказался пуст. Я подбросила ключи на ладони и предложила. «Давай зайдем в квартиру». В этом не было никакого смысла, но мне вдруг очень захотелось оказаться в привычной обстановке. Квартира встретила нас гулкой тишиной. Судя по нервно вспыхивающему огоньку на телефоне, меня ожидали сообщения на автоответчике. Нажав кнопку, я услышала голос. «Марина Геннадьевна, моя фамилия Савушкин, Савушкин Глеб Григорьевич. Я следователь городского следственного комитета. Хотел бы задать вам несколько вопросов по поводу вашей подруги Илларионовой Ирины Витальевны. Позвоните мне по номеру...» Прослушав сообщение еще раз, я записала номер и фамилию следователя на клочке бумаги. Потом прошлась по квартире и вдруг подумала. «К черту Павла! Позвоню Савушкину, и пусть он его ищет. Или кто-то другой». Чувствуя, как подбирается непрошенная тоска, я поспешила к выходу. Алексей все это время стоял возле двери и выглядел человеком, которому все равно, что делать — искать Павла или здесь остаться. «Идем», — позвала я. Через 20 минут мы уже были на телефонной станции. Не очень-то я была уверена, что мне повезет, и все же. Подойдя к ближайшему окошку, за которым сидела девушка в белой блузке, я изложила ей свою просьбу и тут же получила квитанцию. Междугородной связью я никогда не пользовалась по той простой причине, что мне некому было звонить. Но один звонок все-таки был. «Все в порядке?» — спросила девушка, наблюдая за мной. «Да, спасибо. Вы не подскажете, что это за город?» Я продиктовала код. «Секундочку». Она назвала город, а я перевела взгляд на Алексея, который стоял рядом. «Повезло», — равнодушно заметил он. «Теперь у тебя есть номер». По дороге к машине он сказал. «Что дальше?» «Этот город в 200 километрах отсюда. Кому Павел мог звонить? Прокатимся и узнаем». «Ты поедешь со мной?» — удивилась я. «Конечно. Через пару часов будем на месте». «Тебе совершенно не обязательно...» Под его взглядом я замолчала. Он распахнул дверь машины и помог мне сесть. Такая предупредительность слегка удивляла в парне с его внешностью. Впрочем, не только это. Он включил навигатор, подождал, когда компьютер проложит маршрут, и тронулся с места. «Что ты будешь делать, когда найдешь Павла?» — спросил он не кстати. «Давай сначала его найдем». «Извини», — привычно пожал он плечами. «За что?» «За излишнее любопытство». «Ты мне помогаешь, и вопросы задавать вполне естественно». «Да». «Ты ищешь его, чтобы узнать, что происходит, или есть еще причина?» «Теряюсь в догадках, что это может быть». «Желание еще раз его увидеть». «Желание очень сильное», — хмыкнула я. «Он ведь нравился тебе?» «В том смысле, который ты, должно быть, имеешь в виду, нет», — ответила я и с удивлением поняла, что ничуть не сомневаюсь в правдивости своих слов. А ведь как минимум дважды была не прочь заняться с ним любовью. Мы немного помолчали. Судя по всему, Алексей к разговорам не тяготел. Правда, время от времени смотрел на меня и улыбался. «Не хочешь рассказать о себе?» — не выдержала я, не очень-то надеясь, что он и впрямь начнет рассказывать. «Главное, ты знаешь», — ответил он. «Ничего я не знаю», — фыркнула я. «Остается лишь гадать, с какой стати я тебе доверяю». «И правильно делаешь». «Видишь ли», — помолчав, продолжил он, — «врать мне совершенно не хочется. А правда тебе вряд ли понравится». «То есть, приди мне в голову сказать правду, ты обзовешь меня лжецом, и это в лучшем случае. Так что разумнее всего помалкивать, что я и делаю». «Умеют же некоторые заинтриговать», — покачала я головой. «Помни главное, я на твоей стороне». «Ага. Признание «расслабься, я хороший» очень впечатляет, но хотелось бы услышать что-то посущественнее». Он засмеялся, а мне ничего не оставалось, как улыбнуться в ответ. и теряться в догадках. Несуразность происходящего попеременно вызывала у меня то гнев, то удивление. Вместо того, чтобы подозревать Алексея во всех смертных грехах, что было бы вполне логично, мне вдруг очень захотелось прижаться к нему покрепче, выбросив из головы все тревожные мысли. Самое невероятное, я так и сделала. Придвинулась и устроила голову на его плече, что было воспринято им крайне благосклонно. Он поцеловал меня куда-то в подбородок, не теряя из вида дорогу, и довольно долго сидел, не меняя позы и не желая меня беспокоить. Водителем он оказался рисковым, хотя управлял машиной очень ловко, я бы сказала, виртуозно, и менее чем через 2 часа мы были в пункте назначения. В этом городе мне бывать не доводилось, и теперь я разглядывала дома за окном. Увидев указатель «Центр», Алексей притормозил. «Есть идеи?» — спросил он, поворачиваясь ко мне. «Самый простой способ — отыскать абонента по номеру. Интернет». Он кивнул и указал на здание со скромной вывеской «Интернет-кафе». В этот час народу там было немного, что меня порадовало. Я устроилась возле компьютера, Алексей занял стул по соседству. Через несколько минут я уже знала, кому принадлежал телефонный номер — Амельченко Ларисе Олеговне. Адрес — проспект Космонавтов, дом 13, квартира 5. Я с недоумением смотрела на монитор. Появление некой Ларисы в схему не укладывалось. Я-то была уверена, что Павел звонил своим хозяевам. «Что ж, навестим барышню?» — подал голос Алексей. «Отчего непременно барышню? Может, ей лет 70?» «Вряд ли. Это почему?» «Он звонил ей после того, как вас сцапали лихие ребята. К тебе у них претензий не было, я правильно понял? А к нему были, и весьма существенные. Павел утверждал, что ничего не помнит, но теперь в это верится с трудом. И при первой возможности он поспешил предупредить человека, который был ему дорог. Хотя, может, нет вовсе никакой Ларисы, и этот телефон использовался как запасной вариант связи. Через несколько минут мы об этом узнаем». Вернувшись в машину, он вновь проложил маршрут по навигатору, и мы поехали на проспект Космонавтов. Он оказался в спальном районе с типовой застройкой. Такие районы есть во всех крупных российских городах. Очень скоро у меня возникло чувство, что я никуда не уезжала из города, где жила. 13-й дом, — кивнул Алексей на 9-этажку в форме подковы. Теперь надо решить, что мы делаем дальше. Познакомимся с хозяйкой. Они уверены, что ты погибла. По крайней мере, я на это рассчитываю. Может, не стоит их разочаровывать? В квартиру я поднимусь один. Если хозяйка там, я вытрясу из нее все, что она знает. В последнем утверждении я не сомневалась и хмуро посмотрела на Алексея. Запах опасности, резкий, настойчивый, вызвал у меня нервную дрожь. «А если женщина ни при чем?» — буркнула я. «Давай для начала просто с ней поговорим». «Как скажешь, моя госпожа», — улыбнулся он. Это отдавало издевательствам, но я решила не реагировать. В конце концов, есть дела поважнее. Оставив машину возле магазина продукты, мы отправились во двор. Возле первого подъезда сидели 2 женщины и довольно громко разговаривали. Заметив нас, примолкли и с интересом наблюдали, как мы подходим к двери и набираем код домофона. Я набрала его 2, но ответа не удостоилась. «Простите», — Алексей повернулся к старушкам. «Вы живете в этом подъезде?» «Да», — ответила одна из женщин с сине-черными волосами, больше похожими на парик. «Я из 8-й квартиры, а в чем дело?» «Соседку свою давно не видели?» «Амельченко, Ларису Олеговну». Тетки, как по команде, сложили губы трубочкой, придав лицам задумчивое и одновременно презрительное выражение. Но поразила меня не реакция соседок, а сам Алексей. Что-то в нем неуловимо изменилось. Передо мной по-прежнему стоял мужчина лет 30, все в том же дорогом костюме и рубашке с расстегнутым воротом, но теперь весь его облик вызывал доверие. Так и хотелось, не раздумывая, поведать ему всевозможные тайны. А если таковых не окажется, горько пожалеть об этом. Вдруг он, не дай бог, подумает, что ему не захотели помочь. Тетки вытянули шеи, глядя на него во все глаза, а Алексей добавил: «Мы из милиции». Данное утверждение никаких сомнений у них не вызвало, и документ, подтверждающий его слова, им не понадобился. Более того, приди ему охота предложить старухам на документы взглянуть, они, скорее всего, замахали бы руками, как можно, мол, подозревать их в таком недоверии. «Она утром уехала», — торопливо заговорила первая, вторая утвердительно кивнула. «Вместе с мальчонкой. Такси вызвали, поехали на дачу. Дом у нее недалеко от города, деревня называется Лунина. А что случилось-то? Опять ее непутевый муженек натворил чего?» «Вот о нем мы, собственно, и хотели поговорить», — понизив голос, сообщил Алексей и непонятно как очутился на скамейке между тетками. Те охотно подвинулись и, развернувшись в его сторону, заговорили наперебой, так что он только успевал головой вертеть. Я в этом ансамбле явно была лишней и, пристроившись на краю скамейки, предпочла помалкивать. «Да что о нем скажешь? Непутевый парень. Нигде не работает, а денег куры не клюют. Откуда деньгам взяться, если не работает? И друзья у него все, как есть жулики. Уж сколько слез Лариса с ним пролила. Я, бывает, ей помогаю, когда мальчишка приболеет. Сижу с ним. Ей ведь работать надо. Папаша машины каждый год меняет. А чтобы ей лишних денег дать, ни-ни. Хотя, если по правде, денег его она и не возьмет, потому что догадывается, откуда они берутся. Билась она с ним, билась, но и ее терпение лопнуло. Уж года два, как они развелись. Ей бы надо свою жизнь устраивать. Но, видно, любит она его. Конечно, мужчина он видный, не пьяница там какой-нибудь. Но ведь иногда подумаешь, да и решишь. Уж лучше пил, чем такое. Часто он здесь появляется. Какое там? С весны его не видела ни разу. Зато две недели назад я к ней по-соседски зашла, а она вся в слезах и вещи собирает. Я спрашиваю, что случилось, а она только головой трясет. Еще просила сказать, если кто спрашивать будет, что она к тетке в Нижний уехала. Приболела тетка. Только никакой тетки у нее нет, никогда я о ней не слышала. Сама Лариса из Сибири, училась здесь, в институте, а вся родня там. «Значит, две недели назад она куда-то уезжала?» — спросил Алексей. «А когда вернулась?» «Позавчера. Я с собакой гуляла, поздно. Смотрю, у нее свет горит. Я и пошла проверить. А она задумчивая такая. Спрашиваю, тетка как? А она в ответ, нормально, но, говорит, неохотно. Ну, я надоедать не стала». «А ведь он приезжал на днях», — вдруг заявила вторая женщина. «Точно. Его машина во дворе стояла». Должно быть, опять ее обхаживает. Вот она на дачу и подалась. «А где живет ее муж? Кто ж его знает? Квартиру эту он купил, когда у них Павлик родился. А развелись — ушел, квартиру ей оставил. И платит за нее он сам, это я точно знаю, Лариса мне говорила. Мальчишка — вылитый отец, в честь него и назвали. А после развода она свою фамилию взяла, девичью, а Павлик по отцу — Самсонов. Когда Лариса была в отъезде, ее никто не спрашивал? Болтался тут один, сказал с работы. Какое там, рожа совершенно бандитская. Я еще тогда подумала, должно быть, Павла дружки ищут. Один раз такое уж было, еще до развода. Понаехали какие-то, тоже его искали. Ларисе пришлось с ребенком к родителям уезжать. А муженек ее где-то прятался. Потом вроде все утряслось. Она вернулась, и он вскоре появился. «Дом в деревне ей принадлежит?» «Павел купил его в прошлом году, чтобы ей было куда по выходным с мальчонкой ездить. Но оформлен на нее». Тетки дружно вздохнули и уставились на Алексея. «Вы нам очень помогли», — заявил он, и улыбки озарили их лица. Он поднялся, сказал спасибо и, кивнув мне, направился со двора. «Все сходится». «Павел Самсонов, скорее всего, именно тот, кого мы ищем», — сказал Алексей, помогая мне сесть в машину. «Да у тебя талант», — хмыкнула я. «Сомневаюсь, что я смогла бы их так разговорить». «Сейчас речь не о том», — отмахнулся он. «Хоть соседки и намекают, что семья Павлу по барабану, вряд ли это так. Он оставил жене квартиру, купил дом, но главное — звонок. Он боялся, что дружки опять здесь нарисуются». Вполне естественно, что боялся. Это ведь его жена, пусть и бывшая, и сын. Значит, при нашей встрече он будет соловьем заливаться. «О чем это ты?» — насторожилась я. «Ты хотела найти Павла», — терпеливо сказал Алексей. «Допустим, мы его найдем. Что дальше?» «Душу из него вытрясу», — буркнула я. «Вопрос, кого он боится больше? Вряд ли тебя. А при таком раскладе правды мы от него не добьемся». «А вот если мы предложим выбор, жизнь его жены и ребенка, либо информация. «Ты спятил!» «Я предполагал, что ты так скажешь», — кивнул он. «Но это самый простой способ заставить его нам помочь. И самый надежный. Нам не придется его искать. Он сам прибежит». «Как ты это себе представляешь? Мы держим их в заложниках?» «Именно. Женщина будет сговорчива, беспокоясь о сыне, и пойдет на все, чтобы его спасти. А мы сделаем их временное пребывание у нас максимально комфортным». «Ты серьезно?» «Затрудняюсь представить, как это будет выглядеть в реальности». «Отдых в санатории я им не обещаю, но мой дом вполне сгодится. Место тихое, безлюдное, а с мальчишкой далеко не убежишь». «Похищение людей — преступление. За него срок положен солидный». «А стрелять в женщину, которая тебе доверилась, — это как?» «Стрелял в меня он, а не его жена», — разозлилась я. «Когда человеку есть что терять, стоит иногда шевелить мозгами. Твоя жизнь для него и копейки не стоила. Глупо рассчитывать, что для кого-то жизнь его близких будет дороже». «Все это только слова, дурацкие оправдания». «Другого способа заставить его разговориться я не вижу», — отрезал Алексей. «И впредь. Сделай милость, просто скажи, чего ты хочешь, а как я этого добьюсь, не твоя забота». «Да пошел ты к черту», — не выдержала я и поспешно отвернулась к окну. «Ничего с ними не случится, я обещаю», — спокойно сказал он, проигнорировав мои слова. «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь», — сказала я с печалью. «Человек, для которого похищение — единственный выход из ситуации, меня просто пугает. Кто ты?» «Тот, кто готов для тебя на все». «С какой стати?» «Объясню как-нибудь».